смятение, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. Сюда идут. Руки не может он поднять. Желал бы с ним убиться. Для компании? Не доставайтесь при желании. Воскрес и невредимый. Рука ушиблена слегка. И, впрочем, все фальшивая тревога. Я вас перепугал. Простите, ради бога. Ну, я не знал, что будет из того вам ирритация. Опрометью вбежали. Мы вздрогнули. Вы в обморок упали. И что ж, весь страх из ничего. Ах, очень вижу из пустого. А все еще теперь дрожу. Смолчали нам ни слова. Однако о себе скажу, что не трусливо. Так бывает, карета свалится, подымут, я опять готова сызнова скакать. Но все малейшее в других меня пугает. Хоть нет великого несчастья от того, хоть незнакомый мне, до этого нет дела. Прощение просит у него, что раз о ком-то пожалела. Позвольте, расскажу вам весть. Княгиня Ласова какая-то здесь есть, наездница, вдова. Но нет примеров, чтоб ездило с ней много кавалеров. На днях расшиблась в пух. Жуке не поддержал, считал, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюжа. Теперь ребра не достает. Так для поддержки ищет мужа. Ах, Александр Андреевич, вот явитесь вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны. Тас, это я сейчас явил моим усерднейшим старанием и прысканием, и оттиранием. Не знаю для кого, но вас я воскресил. Чацкий берет шляпу и уходит. Вы вечером к нам будете? Как рано. Пораньше. Съедутся домашние друзья, потанцевать под фортепиано. Мы в трауре, так балу дать нельзя. Явлюсь. Но к батюшке зайти я обещался, откланяюсь. Прощайте. Ваш слуга. Молчалин, как во мне рассудок цел остался. Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога. Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлемте к доктору, пренебрегать не должно. Платком перевязал, не больно мне с тех пор. Ударюсь об заклад, что вздор. И если б не к лицу, не нужно перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того гляди подымет Чацкий вас. И скалозуб, как свой хохол закрутит, расскажет обморок, прибавит сто прикрас. Шутить он гораст, ведь нынче кто не шутит. А кем из них я дорожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Молчалин, будто я себя не принуждала. Вошли вы, слова не сказала. При них не смела я дохнуть. У вас спросить, на вас взглянуть. Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны. Откуда скрытность почерпнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть. Да что мне до кого? Да нет, до всей вселенной. Смешно? Пусть шутят их. Досадно? Пусть бронят. Не повредила бы нам откровенность эта. Неужто на дуэль вас вызвать захотят? Злые языки страшнее пистолета. Сидят они у батюшки теперь. Вот, кабы вы порхнули в дверь с лицом веселым, беззаботно, когда нам скажут, что хотим, куда, как верится, охотно. И Александр Андреевич с ним о прежних днях, о тех проказах. Поразвернитесь-ка в рассказах, улыбочка и пару слов. И кто влюблен, на все готов. Я вам советовать не смею. Хотите вы? Пойду любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда бог Чацкого принес? Веселое создание ты, живое. Прошу пустить, и без меня вас двое. Какое личико твое, как я тебя люблю. А барышню? Ее по должности тебя. От скуки. Прошу подальше руки. Есть у меня вещицы, три. Есть туалет, прихитрая работа. Снаружи зеркальце и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота. Подушечка из бисера узор. И перламутровый прибор, игольничек и ноженки, как милы. Жемчужинки, растертые в белилы, помада есть для губ и для других причин, с духами скляночка, резеда и жасмин. Вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебе открою. Молчалин уходит в боковую дверь, выходит Софья. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи Молчалину и позови его, чтобы он пришел меня проведать. Ну, люди в здешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я одна лишь, я любви до смерти трушу. Ах, как не полюбить буфетчика Петрушу. Действие третье. Чацкий, потом Софья. Дождусь ее и вынужу признание, кто, наконец, ей мил. Молчалин, Скалозуб. Молчалин прежде был так глуп, желчайшее создание. Уж разве поумнел? А тот? Хрипун, удавленник Фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви — играть ей в жмурки. А мне... Вы здесь? Я очень рад, я этого желал. И очень не впопад. Конечно, не меня искали. Я не искала вас. Дознаться мне нельзя ли, хоть и не кстати, нужды нет. Кого вы любите? Ах, боже мой, весь свет. Кто более вам мил? Есть многие, родные. Все более меня? Иные. Я чего хочу, когда все решено. Мне в петлю лезть, а ей смешно. Хотите ли знать истинно два слова? Малейшая в ком странность чуть видна, веселость ваша нескромна. У вас тотчас уж острота готова, а сами вы... Я сам, не правда ли, смешон? Да. Грозный взгляд и резкий тон, и этих вас особенностей бездна. А над собой гроза куда не бесполезна. Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож? Молчалин, например. Примеры мне не новы. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы. А я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь. Постойте же! Раз в жизни притворюсь. Оставимте мы эти прения. Перед Молчалином не прав я, виноват. Быть может, он не то, что 3 года назад. Есть на земле такие превращения правлений, климатов и нравов, и умов. Есть люди важные. Слыли за дураков. Иной по армии, иной плохим поэтом, иной... Боюсь назвать, но признано всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай в Молчалине ум бойкой, гений смелый, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце, каждое биение любовью ускорялось к вам, чтоб мыслям были всем и всем его делам душою вы... Вам угождение. Сам это чувствую. Сказать я не могу, но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, не пожелал бы я и личному врагу. А он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен, все такие нерезвы. Бог знает, в нем какая тайна скрыта. Бог знает, за него что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может, качеств ваших тьму, любуясь им, вы придали ему. Не грешен он ни в чем, вы во сто раз грешнее. Нет, пускай умен, час от часу умнее, но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос. Чтобы равнодушнее мне понести утрату, как человеку вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том, потом от сумасшествия могу я остеречься. Пущусь подалее, простыть, охладеть, не думать о любви, но буду я уметь теряться по свету, забыться и развлечься. Вот нехотя с ума свела. Что притворяться? Молчалин давеча мог без руки остаться. Я живо в нем участие приняла. А вы, случась на эту пору, не позаботились расчесть, что можно добры быть ко всем и без разбору. Но, может, истина в догадках ваших есть, и горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанно на язык? В презрении к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случись кому назвать его, град колкости и шуток ваших грянет. Шутить и век шутить! Как вас на это станет? Ах, боже мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю. Напрасно. Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась, Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит, от доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог. Ничуть от старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем. Он с ними целый день засядет, рад, не рад, играет. Целый день играет, молчит, когда его бронят. Она его не уважает. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестяще, скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал. Да этакий ли ум семейства осчастливит? Сатира и мораль — смысл этого всего. Она не ставит в грош его. Чудеснейшего свойства он, наконец. Уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства, и на душе проступков никаких. Чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Шалит, она его не любит. Докончить я вам пособлю Молчалина изображение. Но Скалозуб, вот загляденье. За армию стоит горой, и примизною стана, лицом и голосом герой. Не моего романа. Не вашего? Кто разгадает вас? Входит Лиза. Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Простите, надо бы найти мне поскорей. Куда? К парикмахеру. Бог с ним. Щипцы простудят. Пускай себе. Нельзя, ждем на вечер гостей. Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно. Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания о том, что невозвратно. Не засижусь, войду, всего 2 минуты. Потом, подумайте, член английского клуба. Я там дни целые пожертвую молве про ум Молчалина, про душу Скалозуба. Софья пожимает плечами, уходит к себе и запирается. За нею и Лиза. Ах, Софья, неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало, но чтобы иметь детей, кому ума не доставало. Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Он, на цыпочках и не богат словами. Какую ворожбой умел к ней в сердце влезть. Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать 2 слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали? По-прежнему-с. А прежде как живали? День за день, нынче, как вчера. К перу от карт и к картам от пера, и положенный час приливом и отливом. По мере я трудов и сил с тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил. Взманили почести и знатность? Нет. Свой талант у всех. У вас? 2. Умеренность и аккуратность. Чудеснейшие 2. И стоят наших всех. Вам не дались чины? По службе не успех? Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. Какое ж диво тут? Жалели вас? Напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь с министрами про вашу связь. Потом разрыв. Ей почему забота? Татьяне Юрьевне? Я с нею не знаком. С Татьяной Юрьевной? С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная. Да это полно, Талис. Татьяна Юрьевна. Известная. Притом чиновные и должностные, все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. На что же? Так, частенько там мы покровительство находим, где не метим. Я езжу к женщинам, да только не за этим. Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает нельзя богаче. От Рождества и до поста, и летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить. И награждение брать, и весело пожить. Когда в делах, я от веселья прячусь. Когда дурачиться, дурачусь. А смешивать два эти ремесла, есть тьма искусников. Я не из их числа. Простите, впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам? Ну что ж. При трех министрах был начальник отделения, переведен сюда. Хорош. Пустейший человек из самых бестолковых. Как можно? Слог его здесь ставят в образец. Читали вы? Я глупостей не чтец, а пуще образцовых. Нет, мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я. И по всему заметно. Не смею моего суждения произнести. Зачем же так секретно? В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святы? Ведь надобно ж зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольших. С такими чувствами, с такой душой любим. Обманщица смеялась надо мною. Вечер. Все двери настежь, кроме в спальню к Софии. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся. Один из них, главный, говорит. Эй, Филька, Фомка, ну ловчей! Столы для карт, мел, щеток и свечей. Скажите, барышни, скорее, Лизавета, Наталья Дмитриевна и с мужем, и к крыльцу еще подъехала карета. Слуги расходятся. Остается один Чацкий. Входит Наталья Дмитриевна, молодая дама. Не ошибаюсь ли? Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? С сомнением смотрите от ног до головы. Неужели так меня 3 года изменили? Я полагала вас далеко от Москвы. Давно ли? Нынче лишь. Надолго? Как случится. Однако, кто, смотря на вас, не подивится, вполне прежнего похорошели стали. Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Я замужем. Давно бы вы сказали. Мой муж – прелестный муж. Вот он сейчас войдет. Я познакомлю вас. Хотите? Прошу. И знаю наперед, что вам понравится. Взгляните и судите. Я верю, он вам муж. Нет, не потому. Сам по себе. По нраву, по уму. Платон Михайлович мой единственный, бесценный. Теперь в отставке был военный. И утверждают все, кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Вот мой Платон Михайлович.